Глава 12. Мэйд сидел в машине, припарковавшись через дорогу от двухэтажного серого здания с вывеской «Silver Light» на самой западной окраине Крейса. До порта рукой подать, но детектив решил начать поиски отсюда по той причине, что в портовом районе у него не было никаких связей, а в «Silver Light»е заправлял личный информатор Мэйда Верта. Клиника была полулегальной, в том смысле, что она находилась в числе официально зарегистрированных, но некоторые операции в ней проводили в черную, как, например, установка фальшметок с целью выдачи себя за школьного гида. Мэйд в четвертый раз перечитал прощальное письмо Мишель и спрятал во внутренний карман пиджака. Несмотря на смысл, который жена постаралась вложить в свое послание, этот клочок бумаги оказывал совершенно противоположное действие. Каждый раз, когда Мэйд перечитывал письмо, внутри вскипала ярость. На самого себя, на стариков, на этого выродка Кростона. Этот гнев придавал силы и смысл жить. Нет, не жить, действовать дальше. Быть может, именно этого Мишель и добивалась. Она ведь хорошо его знала. «Нет, не оправдывайся хотя бы перед самим собой». Мэйд вышел из машины, перебежал дорогу и толкнул стеклянные двери клиники. В просторном светлом холле за стойкой регистратуры сидела молодая симпатичная девушка, глаза которой расширились при виде нового посетителя. Она его узнала. Быстро взяв себя в руки, администратор сказала: «Добрый день, мистер Уолли». Приветствие прозвучало фальшиво. Еще бы. Визит законника очень редко бывает приятным. «Привет, Кэсси». «Чем могу помочь?» «Мне нужен Верта. Он у себя?» «К сожалению, он уехал некоторое время назад», — ответила Кэсси, скосив перед этим глаза на стойку. Мэтт кисло улыбнулся. «В таком случае, видимо, его подвозил приятель, потому что его машина стоит у черного хода. Кэсси, не валяй дурака, мне просто нужно с ним поговорить». Администратор замялась, продолжая периодически бросать взгляд на рабочий стол. Наконец она спросила: «У нас какие-то проблемы с документами?» Мэйд вздохнул и сказал, повышая голос: «Верта, будет лучше, если мы перестанем играть в сраный испорченный телефон. Мне действительно нужно просто поговорить. А проблемы с документами я могу устроить, если ты откажешься от встречи». После секундной заминки дверь справа от Кэсси открылась, и девушка жестом указала направление. «Прошу, мистер Уолли, 12-й кабинет. Первый поворот направо и...» «Спасибо, Кэсси, я помню дорогу». Мэйд зашел, и дверь плавно закрылась за ним. Дойдя до 12-го кабинета, детектив постоял немного, собираясь с мыслями, и постучал три раза. «Открыто!» — донёсся приглушенный, чуть хрипловатый голос. «Привет, Верта!» — сказал Мэйд, заходя внутрь и садясь на стул для посетителей. Смарт-окна пропускали только четверть фотонов, поэтому в помещении царил полумрак, пропитанный приторными благовониями. Хозяин Сильверлайта, невысокий коренастый человек, сидел за массивным столом. Галстук ослаблен, закинут на плечо. Рубашка расстегнута. На лице информатора красовались пижонские очки. В их простых стеклах отражалось содержимое монитора, из-за чего глаз практически не было видно. Мужчина сосредоточенно стучал по старомодным механическим клавишам. «Привет», — коротко бросил Верта, не отрываясь от занятия. «Ты очень не вовремя. В курсе?» «Отключи камеры», — попросил Мэйд. Обычное взаимовыгодное условие, когда законникам приходилось работать с информаторами. Верта кивнул и нажал пару кнопок. «Спасибо. Я не отниму у тебя много времени», — продолжил Мэйд, наблюдая, как в отражении очков на мониторе появляются строки кода. «А если ты отвлечешься от своего очень важного дела, мы закончим буквально за пару минут». Верта наконец поднял голову. Недовольно скривив лицо, он произнес: «Только быстро. Тебе еще раз нужно воспользоваться моими услугами». «Нет, На этот раз у меня всего лишь один вопрос. Где мне найти Кростона Ховарда?» Мэйд заметил, как его собеседник едва заметно вздрогнул при упоминании этого имени. Будь эмоция менее заметной, детектив подумал бы, что ему просто померещилось. Тем не менее, Верта сказал: «Впервые о таком слышу. Есть что-то кроме имени?» «Я знаю, что он работает в порту черным нейрохирургом. К сожалению, это все. Верта задумался, или, по крайней мере, сделал вид. Он старался выглядеть расслабленным, но Мэйд видел, что тот задышал тяжелее, а потому спросил: «В чем дело, приятель? Не можешь вспомнить?» «Не в этом дело, Мэйд». Верта внимательно посмотрел на детектива. «Ладно, я знаю этого человека, но не уверен, что хочу тебе о нем рассказывать. И это вовсе не потому», — торопливо добавил он, «что я что-то скрываю. Нет, просто все, что происходит в порту, напрямую контролируется... Прости, я не могу сказать, кем. Меня за это по головке не погладят. Просто один очень влиятельный человек. И ему очень не понравится, если я солью информацию о его хирурге законнику. Поэтому...» «Погоди, не торопись», — осадил Мэйд. «Ему не обязательно об этом знать. Я интересуюсь исключительно в личных целях». «Ха!» — рассмеялся Верта. «Думаешь, он не узнает? Тем более я не знаю, зачем тебе нужен Кросс. Я не хочу, чтобы из-за этого возникли проблемы. Их и так у меня навалом. Так что извини, но я вынужден ответить категорическим...» «У тебя в любом случае возникнут проблемы», — перебил его детектив, наклоняясь вперед. «Не забывай, с кем ты разговариваешь. Я одним звонком могу прикрыть твою лавочку». «Ты мне угрожаешь?» — прищурился Верта, снимая очки. «Тогда, пожалуйста, не забудь сообщить своим коллегам о той небольшой операции, которую тебе сделали в этой клинике на днях. Уверен, они очень заинтересуются, а я с удовольствием предоставлю им запись нашего с тобой разговора». «Ошибка». Мэйд рванулся вперед, схватив Верта за галстук и резким движением вниз припечатал лицом о столешницу. Хозяин клиники попытался схватить детектива за руку, но Мэйд плашмя ударил его ладонью по уху. Верта заорал. «Закрой свою пасть!» – прошипел Мэйд, но Верта продолжал брыкаться и стонать. Левой рукой он попытался нажать тревожную кнопку, но детектив не дал ему этого сделать. Мэйд ударил еще несколько раз, схватил мужчину обеими руками за горло и вытянул из-за стола, силой запихнув дезориентированного Верта в кресло. И для верности ударил еще раз. Информатор взвизгнул и прикрыл ухо ладонью. Между пальцами сочилась кровь. «Да, не так все планировалось». Схватив Верта за лацкана пиджака, Мэйд встряхнул его и сказал: «А теперь послушай меня своим здоровым ухом и советую сделать это очень внимательно. Ты мне расскажешь, как найти этого Кростона». «А иначе что?» — просипел Верта, пытаясь усмехнуться. Мэйд стиснул зубы. «А иначе ты будешь мечтать о приходе старика», — пригрозил он и, крепко зажав Верта рот ладонью, сломал хозяину Сильверлайта два пальца. Верта взвыл от боли и попытался вырваться, но Мэйд крепко держал его, что с учетом усиленной мускулатуры не составляло никакого труда. Тогда он попытался укусить Мэйда за ладонь. Детектив надавил на неестественно изогнутые пальцы. Верта замычал, закатывая глаза. Мэйд не понимал, откуда в нем взялась эта злость. Она кипела внутри, застилая глаза. Ему хотелось причинять боль. Он с трудом подавил это желание. «Верта, не усугубляй ситуацию», — процедил Мэйд. «У тебя еще 18 целых пальцев. Не заставляй меня». В дверь постучали. «Мистер Клайд, у вас все в порядке?» — спросила Кэсси из коридора. В голосе чувствовалась тревога. Детектив метнул взгляд на дверь и тихо проговорил: «Скажи, чтобы она ушла. Или, клянусь памятью своего сына, тебя не спасет никакая хирургия». И он убрал ладонь. На мгновение Мэйд подумал, что Верта закричит. По крайней мере, в испуганных глазах детектив прочел сильное желание так поступить. Но Верта, отдышавшись, принял максимально выгодное для здоровья решение. «Все хорошо, Кэсси. Иди занимайся своими делами». Кэсси ушла, а Мэйд отпустил информатора. Тот тяжело дышал и прижимал покалеченную руку к груди. «Мудак!» – простонал Верта. «Твои парни тебя залатают сегодня же», – бросил детектив, следя за каждым движением оппонента. «Если не хочешь прибавлять им работы, скажи мне то, что я хочу услышать». «Бар, Рэдчиф!» Слова, которые выплюнул Верта в лицо своему мучителю, казались почти осязаемыми. «Спросишь Рэя, бармена, он поможет тебе выйти на кросса». «Так не пойдет», — возразил Мэйд. «Мне нужен именно кросс, а не какой-то там Рэй. Ты можешь предупредить его». «Я тебя огорчу, но большего я не знаю», — спокойно ответил Верта, рассматривая покорёженные пальцы. «В порту все решается через барменов. На прием можно попасть только так. А что касается предупреждения, я этого не сделаю». «И я должен тебе поверить?» «Придется. Скажу только, что в порту не обрадуются, если узнают, что я слил инфу законнику. Поэтому я буду молчать и ожидаю от тебя того же. Идет?» «Хорошо», — сказал Мэйд после паузы. «Отлично». Верта встал со стула. Его слегка шатало. «А теперь вали из моей клиники. Надеюсь, не нужно говорить, что наше сотрудничество закончено». «Джилл!» Девушка плыла в каком-то тумане. Теплые волны обволакивали со всех сторон. Было так хорошо и уютно, что не хотелось открывать глаза. Когда же она попыталась это сделать, то обнаружила, что забыла, как шевелить веками. Это ее немного напугало, но... «Джилл, ты меня слышишь?» Джилл не могла с уверенностью ответить на этот вопрос. Да, был какой-то голос, но... Нельзя было сказать, что она его слышит. Голос возникал прямо в голове, минуя уши и перепонки, не создавая никаких вибраций, которые назывались звуком. «Джилл, ответь мне!» «Я слышу», — пробормотала девушка, лежа на столе в клинике. «Не так, не словами. Отвечай мысленно. Попробуй». В словах, появляющихся в сознании, не было никакой интонации. Никаких пауз. Просто слова. Даже не слова, а сигналы, возникающие в мозгу. Джилл подумала, и мысль оформилась в вопрос. «Кто это?» «Это Кросс». Девушка приходила в себя. И теперь у... слов, решила Джилл. Так было проще осознавать это. Появилась окраска. «Кросс, что это за место?» «Место, где возникает сознание». «Но вообще мы в клинике. Ты помнишь, о чем мы говорили до операции?» Джилл вспомнила, как они с Кроссом пришли в клинику. По пути он рассказывал о своих разработках, в том числе и об импланте цифровой телепатии. И она согласилась на операцию, потому что ей показалось это... «Невероятным, да. Теперь я вижу, о чем ты думаешь». «Поразительно. Я думал, это будут просто слова, но я могу... видеть образы, возникающие в твоем сознании». «Почему я не могу открыть глаза?» «Ты еще под наркозом». Джилл показалось, что она уловила легкий смешок. «Но уже просыпаешься. Буквально несколько минут, и ты очнешься». «Со мной все в порядке?» «Более чем. Даже еще лучше. Ты понимаешь, что мы сейчас с тобой делаем?» «Считаем мысли друг друга?» «Именно. Но это не совсем точное определение. Наши сознания сейчас связаны». «Твою мать, я даже не представлял себе, что...» «Оно так и будет работать?» «Да, я вижу. Твои эксперименты с животными. Что ты делаешь?» Джилл почувствовала дискомфорт и заворочилась на операционном столе. Она просыпалась. «Хочу попробовать проникнуть в долговременную память. Расслабься». «Нет, не выходит». «Не делай так больше». «Не буду». Живой голос Кросса резанул слух Джилл, и она окончательно проснулась. Яркий свет, бивший ей в глаза, тут же погас. «С пробуждением!» — сказал Кросс, напомнив ей улыбчивого доктора Хаммонда. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто с похмелья». «Это мы легко исправим, малышка», — ответил хирург и, взяв шприц со стола, воткнул в бедро Джилл. Она ничего не почувствовала, но сознание начало проясняться. «Лучше?» «Да, спасибо». Джилл поморщилась. Место укола начало зудеть. Она присела на столе. «Но не мог бы ты в следующий раз спрашивать или хотя бы предупреждать, прежде чем тыкать в меня иглой?» «Извини. Я привык по большей части работать с обдолбушами и импломанами, и...» Кросс улыбнулся. «Я, конечно, не против, но, может, ты хотела бы прикрыться?» Джилл скосила глаза вниз и увидела, что простыня сползла, обнажив грудь. Девушка рывком натянула простыню до подбородка. «Не понимаю, зачем было раздеваться полностью?» «Я ведь уже говорил», — ответил Кросс. «Перед началом операции. Забыла? Никогда не знаешь, какая часть тела может понадобиться по ходу». «Да, точно, теперь вспомнила». Джилл дотронулась до виска рукой. «Почему я больше не слышу тебя?» Кросс приложил указательный палец к губам и на секунду прикрыл глаза. «Я отключил свой чип», — мысленно пояснил хирург. «Без того, кто может принять или отправить сигнал, имплант превращается лишь в набор схем в твоем мозгу. Сейчас я его включил, и ты можешь меня слышать». «Как я могу его выключить?» Кросс молча улыбался. Было очень странно смотреть на то, как его губы не двигаются, но голос, тем не менее, возникает в голове. Джилл чувствовала дискомфорт от неестественности происходящего. «Просто выключи. Ты же можешь задержать дыхание или, например, не шевелить рукой? Теперь твой мозг знает, как это делать. Просто пошли сигнал». Джилл попыталась. «Я все еще слышу тебя. В качестве совета попробуй привязать это действие к чему-нибудь привычному. Я, например, моргаю». Джилл сделала глубокий вдох. Задержать дыхание. И Джилл задержала. Она почувствовала, как что-то словно щелкнуло в глубине головы, и Кросс сказал: «Умница! Видишь, это легко. Ладно, одевайся. Я буду ждать тебя в приемной. Кстати...» Кросс остановился у двери. «Я подлатал твой имплант памяти. Теперь проблем быть не должно, но посмотрим в динамике. И синяк я тоже убрал». «Спасибо». Кросс вышел из операционной, и спустя минуту, когда она встала со стола, Джилл ощутила несильное давление на темечко. Она подумала, что это как-то связано с имплантом, и включила его. «Сообразила, молодец. Это давление означает, что я хочу связаться с тобой, когда твой чип отключен. Совсем забыл предупредить. Ни слова об этой операции, пока мы в стенах клиники. Не хочу, чтобы босс знал об этом». «Поняла». После того, как Джилл оделась, она взглянула в зеркало и пожалела, что у нее нет с собой хотя бы минимума косметики. Лицо осунулось, под глазами залегли тени, а кожа приобрела нездоровый оттенок. Одно радовало, теперь у нее не было синяка на подбородке, только кожа на его месте была белее обычного. Она вышла из операционной. Кросс сидел за компьютером справа от нее, и когда Джилл появилась в приемной, сказал: «Дай мне одну минуту, я закончу отсчет, и мы прогуляемся». «Разве я не должна соблюдать постельный режим?» — спросила Джилл. «Не обязательно. Более того, я предлагаю отметить удачную операцию стаканчиком глира, если ты не против». «Мне это не повредит?» Откровенно говоря, Джилл сейчас хотелось чего-то такого, из разряда человеческих слабостей. «Напротив, слегка расслабит напряженный мозг. Это же глир, а не дешевый самогон». «Поверю тебе на слово. Кстати», — вспомнила Джилл, — «ты говорил, что можешь доказать, что...» «Давление на темечко». «Я же просил тебя». Возник упрек в голове девушки. «Тут повсюду камеры. Выйдем на улицу, там и поговорим». Мэйд перепарковал машину в двух кварталах от Сильверлайта, остановившись чуть ближе к порту, и дальше решил пойти пешком. Первое время он опасался, что Верта все-таки взыграет уязвленная гордость, и он отправит парочку своих ребят поквитаться. Мэйд то и дело озирался по сторонам. Но, поразмыслив, детектив решил, что тревожиться не о чем. Верта не дурак и должен понимать, что если Мэйд уйдет от его верзил, проблем он потом не оберется. Как-никак, это уже прямое нападение на законника, а не неофициальные разборки. А Верта очень дорожил своей шкурой и репутацией. Мэйд думал о произошедшем в клинике. Это было... Очень плохо это было, вот что. Потеря информатора, на налаживание контакта с которым ушел без малого год, невозможность более пользоваться услугами Сильверлайта, и один создатель знает, к каким еще последствиям это приведет в будущем. Но Мэйд сжигал за собой мосты, почти не задумываясь о том, что будет делать потом, как будто был уверен, что никакого будущего нет. По крайней мере, для него. Очутившись в порту, Мэйд едва не допустил грубую ошибку. Географию портового района он знал плохо. Детектив бывал здесь несколько раз на запланированных рейдах. Запланированные рейды. Это означало, что крупным дельцам порта было заранее о них известно. Законники их не трогали, а те взамен сливали более мелких конкурентов. Тем самым создавалась видимость работы для простого населения, а также подбрасывались дрова в ненасытную топку СМИ. Мэйд быстро это понял, и после пары рейдов уже не рвался в них, стараясь откосить всеми возможными способами. Поэтому, оказавшись в малознакомом месте, Мэйд сделал то, что сделал бы любой человек. Спросил дорогу. Детектив подошел к первому встречному мужчине, сидевшему на скамье у спального склада, и поинтересовался. «Друг, не подскажешь?» «Я тебе не друг», — моментально отреагировал мужчина в черной куртке, с подозрением выставив бионический глаз на Мэйда. «Че надо?» «Мне нужно узнать, как добраться до бара Red Chief». Мэйд старался быть подчеркнуто вежливым, но ему очень хотелось врезать по этой небритой роже. «Тебе зачем? Ты чё, не местный? Эй, Ора! Седик!» — крикнул незнакомец, и из дверей склада вышли двое мужчин, как будто все это время там стояли и ждали этого момента. Мэйд вздохнул и подумал, что так вполне и могло быть. Незнакомец обратился к друзьям. «Этот господин, похоже, заблудился и не может найти дорогу. Седик, не поможешь ему?» «Инфа стоит крипты», — буркнул Седик. Он почесал затылок, и Мэйд услышал характерный для плохо функционирующей механической руки звук. «Точно. Есть чем забашлять, папаша?» — спросил, очевидно, Орра. Мэйд прикинул варианты, стараясь не обращать внимания на резанувшее слово. Вариант вырубить вымогателей отпадал сразу. Неизвестно, сколько еще их пряталось на складе. Сказать, что он законник... Это могло сработать, но только в том случае, если бы Мэйд не держал путь вглубь порта. Насколько быстро тут распространяются слухи? К тому же это могло только озлобить их, и все вернулось бы к первому варианту. Значит, оставалось одно. «Сколько?» — спросил Мэйд. Троица оживилась, перекинувшись взглядами. Сидевший на скамье человек сказал. «Штука! Каждому!» «А если у меня нет столько?» — прищурился детектив. «Тогда трындец тебе!» — расхохотался Орра. «Ладно, парни, мне не нужны проблемы». Мэйд поднял руки в примиряющем жесте. «Куда переводить?» Седдик достал из-за пазухи потрёпанный, как и его хозяин, терминал. Мэйд приложил к нему руку, и 3000 списались со счета детектива. «А теперь скажите мне, как добраться до бара?» — сказал Мэйд. «А может, это, сыграем партийку в лайк? Ты вроде бы не бедный». Единственный из троицы, чьего имени Мэйд не знал, достал глаз из глазницы, протёр его плечо и вставил обратно. «Давай по маленькой, на дорожку!» «Я очень спешу». «Вот это ты зря. Некер спешить, особенно в порту. Народ здесь резкий, и не то что мы». «Ладно. Седик, расскажи, как добраться до Red Chief'а». Седик задумался на минуту и пустился в объяснение, активно жестикулируя. значит, зырь сюда. Да не сюда, а сюда, дядя. Сейчас двигаешь прямо, проходишь два квартала. Как только увидишь большой зеленый бомжатник...» «Бомжатник?» — переспросил Мэйд. «Ля, ну мусорка! Бак мусорный, зеленый, сказал Сэддик, для убедительности очертив в воздухе прямоугольник. «Так вот, прямо перед ним поворачиваешь налево, не... или направо. Ора?» «Налево, все верно», — сказал Ора, смачно схаркивая комок слюны и слизи на землю. «Или, погоди, да, налево». Мэйд едва не застонал. «Ну вот, поворачиваешь налево и чешешь по прямой до рекламного щита. Здоровый такой, на тройном столбе висит, там еще шлюх рекламят. Потом направо и снова по прямой, и упрёшься в бар. Там и вывеска будет. Рэс Чиф. Понял?» «Да». Мэйд мечтал поскорее отвязаться от этих неприятных типов, поэтому не стал задавать никаких вопросов. «Спасибо за помощь». «Тебе спасибо». Троица заржала. К удивлению Мэйда, путь оказался верным. Пройдя ровно два квартала, он увидел мусорный контейнер и, стараясь не вдыхать источаемый помоями смрад, повернул налево. Спустя несколько минут он заприметил огромный рекламный щит, на котором неоном светилась девушка топлес. «Зачем идти дальше? Подлинное наслаждение за углом», — гласила надпись на щите, сопровождаясь большой указательной стрелкой, показывающей налево. Мэйд дошел до основания тройного столба, на котором висел щит, и повернул направо. А еще через несколько минут он стоял у входа в бар «Рэд Чиф». Кросс и Джилл, не торопясь, шли по набережной. Соленый воздух с моря слегка разбавлял запах нечистоты рыбы, но дышать все равно было неприятно. В руках оба держали бумажные стаканы с подогретым глиром. «Как ты здесь живешь?» — спросила Джилл, морща нос. «Здесь же воняет». «Во-первых, я живу не здесь», — напомнил Кросс. «А во-вторых, я имплантировал себе искусственные обонятельные луковицы. Для меня здесь пахнет горным утром». «Ты бывал в горах?» Джилл задала вопрос мысленно. Ей явно нравились новые возможности. «Ни разу», — признался Кросс. «Но производитель ароматизатора утверждает, что там пахнет именно так». Джилл отпила глира из стакана и неожиданно спросила. «Так что насчет твоей проблемы?» «Ты о чем?» «Ну, про стариков. И эту... Инесс». Кросс вздохнул. Ему уже думалось, что это была плохая идея — рассказать Джилл свой секрет. Она ведь не поверила. Так может, стоит все так и оставить? Джилл возмутилась. «Но ты же должен понимать, насколько это невероятно звучит!» «Ой!» Девушка приложила ладонь ко рту. «Я, кажется, подслушала твои мысли. Извини». «Да», — усмехнулся Кросс. «Для меня это тоже непривычно». «Хорошо, твоя правда. Я докажу тебе. Но сначала...» «Скажи мне что-нибудь такое о своей жизни, чего я не знаю наверняка. А я скажу тебе, лжешь ты или нет». «Зачем?» «Мысли не лгут, Джилл. Так ты на собственном опыте убедишься, что я не могу тебя обмануть». Джилл задумалась. Кросс попытался услышать, о чем та размышляет, но девушка отключила чип. Через минуту она снова включила его и сказала. «В детстве я была очень одиноким ребенком. Родители почти не уделяли мне внимания, и я росла совершенно одна. У меня не было друзей». Кросс видел, что Джилл лжет, и в его голове возникали картины ее прошлого. «Это неправда, Джилл», — прервал Кросс мысленный поток. «Твои родители, Элли и Гарден Форд, очень любили тебя. И у тебя была близкая подруга, Элиза. И они все...» «О, прости, я не знал». «Так вот, почему ты...» Кросс отрубил чип одновременно с Джилл. Он не хотел причинять ей боль и дальше, и посмотрел в лицо девушки. Ее губы слегка дрожали, а глаза заблестели. Кросс подумал, что она сейчас заплачет, но Джилл взяла себя в руки и сказала. «Это очень личное. Я не собиралась тебе об этом рассказывать». «Да, я вижу. «Прости, что заставил вспомнить. Но теперь ты понимаешь, когда ты пытаешься солгать, то сразу же думаешь о том, что хочешь утаить, и я это вижу. А теперь включи...» «Не хочу». «Почему?» «Эта штука не такая классная, как мне сперва показалось», — призналась Джилл. «Вдруг я увижу в твоих мыслях такое, о чем предпочла бы не знать». «Джилл, скажи мне одну вещь. У тебя ведь есть такое чувство, что... мы встретились не просто так?» Джилл непонимающе посмотрела на Кросса, но хирург и без телепатии видел, что девушка притворяется. «У меня такое ощущение», — продолжил Кросс, «что... не знаю, как это выразить словами. В общем, я чувствую за тебя ответственность, понимаешь? Мне не хочется причинять тебе беспокойство или боль. Мне хочется...» Кросс с трудом подбирал слова. «Защитить тебя. Ты понимаешь, о чем я говорю?» В серых глазах Джилл Кросс видел, что она понимает и чувствует, если не то же самое, то что-то очень близкое. Наконец, девушка сказала. «Да, кажется, понимаю. Я все время задавала себе вопрос, как я могла согласиться пойти домой к незнакомому человеку, да еще в порту, в особенности после того, как чуть не попала в сексуальное рабство. Но...» Джилл пожала плечами. «Почему-то рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. Моя интуиция молчит. Элиза, это может показаться тебе смешным, но так я называю часть моего внутреннего «я» — спит, хотя в последнее время она просыпается в моменты сомнений или опасности. Я не знаю, в чем дело». Беспомощно развела руками Джилл. Кросс задумался. Все это было очень странным. Но никакого подходящего объяснения, кроме розовых соплей, он придумать не мог. Но это определенно была не любовь. Его единственная за всю жизнь любовь, настоящая любовь, ушла навсегда. «Вот и я не знаю», — вздохнул Кросс. «Но я знаю, что хочу доказать тебе, что я не лгу. Почему-то это кажется мне важным. Включи имплант, Джилл». Девушка замялась, но все же выполнила просьбу. «Спасибо», — продолжил Кросс уже мысленно. «Итак, я не могу умереть. Если честно, я уже сбился со счету, сколько раз ко мне приходили старики. Но каждый раз я думаю, что вот оно, это конец. И каждый раз ничего не происходит». Джилл видела. В их сцепленных с Кроссом сознаниях мелькали картины прихода стариков. 1, 2, 10. Больше 40 раз хирург сталкивался со смертью. Джилл видела реакцию Кросса. Сначала страх, искренний и неподдельный, удивление, а потом в конце усталость и немного надежды. Джилл спросила. «Почему ты не уйдешь с ними?» «Потому что я не знаю, к чему это приведет. Вдруг на той стороне... пусто». «Ты боишься потерять последнюю надежду увидеть Сьюзи?» «Да. Если я не умираю, может, у меня будет немного больше времени, чем у остальных людей. Может, я что-то придумаю или...» Джилл за мгновение прочувствовала всю ту палитру эмоций, что терзала Кросса последние годы, и сделала то, чего хирург никак не ожидал. Она подошла к нему и взяла за руку. Но не так, как это делают возлюбленные. Это была дружеская рука поддержки. Джилл улыбнулась. «Может быть, я помогу». «О чем ты?» «Ну, если у нас обоих такое чувство, что мы друг для друга, как бы это сказать, предназначены, может быть, я тоже не могу умереть? Ко мне ведь старики не приходили. Так что вдвоем мы точно сможем что-нибудь придумать». Кросс усмехнулся. Он не хотел в этом себе признаваться, но его тронула эта неуклюжая, слегка детская попытка его подбодрить. Джилл возмутилась. «Эй, я все еще тебя слышу!» «Прости, ты права. Эта штука не такая классная, какой кажется на первый взгляд. Некоторые мысли все-таки должны оставаться неуслышанными». «Но спасибо. Я что-то размяк в последнее время. Потерял все ориентиры». «Похоже на то», — Джилл допила глир, смяла стаканчик и огляделась в поисках урны. Не найдя ее, девушка сунула комок картона себе в карман. Свой кросс выбросил прямо на асфальт. «Зайдем перекусим?» — спросил кросс, кивком указывая на бар «Ред Чиф». «Ты Рэй?» — грубовато спросил Мэйд, садясь на высокий стол за барной стойкой. «Для тебя, мистер Ратс?» — в тон ему ответил бармен, сверля взглядом. «Что будешь пить?» В баре было мало посетителей, что играло Мэйду на руку. За угловым столиком тихо дремал перебравший спиртного моряк, а на втором этаже кто-то, судя по звукам, передвигал мебель. Мэйд сказал. «Слип». «Пятерка?» — ответил Рэй, не шелохнувшись и не сводя взгляда с детектива. «Я думал, что сначала полагается налить». «В последнее время появилось много злостных неплательщиков, поэтому правила изменились». Рэй постучал пальцем по встроенному в барную стойку терминалу, упрятанному в защитное стекло. «Так что деньги вперед. Мэйд провел ладонью над терминалом, после чего Рэй с громким стуком поставил стопку перед собой, налил в нее слип и пододвинул к детективу. Мэйд даже не притронулся к алкоголю. «В чем дело, приятель?» — спросил Рэй и кивнул вошедшему в бар матросу. Мэйд подумал, что тянуть нельзя. Судя по всему, скоро здесь будет людно, и это могло помешать альтернативному плану детектива, в случае, если переговоры зайдут в тупик. Поэтому он сказал. «Я сюда не пить пришел». «Да?» — наигранно удивился бармен. «А зачем же?» «Думаю, ты прекрасно понимаешь, зачем. Мне нужен хирург». «Если ты видел вывеску на входе, то должен знать, что это бар, а не клиника», — заметил Рэй. Его левая рука скрывалась под стойкой, и это нервировало Мэйта. Он кивнул. «Я прекрасно видел вывеску, и судя по тому, что я все же здесь, я понимаю, что к чему. Мне нужны определенного рода услуги, и я знаю, что тут их можно получить». Рэй склонил голову, будто к чему-то прислушивался. Потом усмехнулся. «Хорошо. Будем считать, что тест ты прошел. О каких именно услугах идет речь?» «Отлично. Я бы предпочел поговорить об этом лично с Кроссом». Мэйд вдруг вспомнил, что Верта именно так называл этого типа. Рэй картинно округлил глаза. «Ну надо же! Ты несколько лучше осведомлен, чем я думал. Но я тебя раньше тут не видел. От кого получены рекомендации? Можно поинтересоваться?» Если он сдержит данное Верта слово и скажет, что источник пожелал остаться неизвестным, это может натолкнуть бармена на кое-какие мысли, например, о том, почему источник не захотел называться. Выдумывать имена тоже было рискованно. Нет гарантии, что Рэй тут же не проверит. Поэтому Мэйд решил сдать информатора. «Клиника Сильверлайт». «Сильверлайт, Сильверлайт», — повторил Рэй несколько раз, постукивая пальцем по стойке. У Мэйда появилось ощущение, что бармен специально тянет время. В помещение громко хохоча вошла компания молодых людей с татуировками на лицах. Возможно, он что-то подозревает или чего-то опасается и хочет оказаться при большем количестве свидетелей. «А, старина Верта! Как у него дела?» «Неплохо», — ответил Мэйд, вспоминая хруст ломаемых пальцев. «Растет и процветает». «Рад за него», — сухо сказал Рэй и хлопнул ладонью по столу. «Хорошо, я устрою вам встречу. Приглядишь за баром? Мне нужно отойти». Не дожидаясь ответа, Рэй, поспешно, как показалось детективу, скрылся в подсобном помещении. Мэйд развернулся на стуле на 180 градусов и принялся осматривать бар. Вроде бы все прошло нормально, но его не покидало иррациональное чувство необычности происходящего. Но чувство это притуплялось осознанием того, что скоро он встретит человека, который разрушил его семью. Мэйд обратил внимание на парочку, вошедшую в бар и занявшую угловой столик неподалеку. Худощавый темноволосый мужчина и девушка лет 20. Мужчина оглядел помещение, видимо, ища бармена или официантку, которая появилась, как только бар начал заполняться людьми. Мэйт на секунду встретился глазами с мужчиной, перевел взгляд на девушку и услышал сквозь негромкий фоновый шум, как она обратилась к своему спутнику. «Кросс!» Мэйт поспешил отвернуться. В висках застучало, в кровь хлынул адреналин, а сердце с бешеной скоростью погнало его по жилам. «Не может быть!» Мэйт с трудом продолжал вести себя естественно. Он украдкой посмотрел на парочку. Девушка выглядела прилично и ухоженно, хоть и устала. Вряд ли она проститутка. Может, очередная жертва? Но если и так, она ни о чем не подозревала и вела себя совершенно спокойно. «А Кросс, если это тот самый Кросс», — напомнил Мэйт сам себе, — выглядел обычно, совсем не так, как рисовал его детектив в воображении. Никаких татуировок, никаких модифицированных частей тела, только вид был слегка болезненный. «А еще его взгляд. Он абсолютно нормальный, не безумный, не жестокий. Может быть, я ошибаюсь?» Мэйт продолжал наблюдать. К парочке подошла официантка, загородив обзор, приняла заказ и отправилась на кухню. Детектив отметил странность в общении мужчины и девушки. Судя по всему, часть фраз они не договаривали до конца. Быть может, они хорошо друг друга знали? Рэя все не было, но это уже не важно. Мэйт аккуратно просунул руку под пиджак и расстегнул кобуру парализатора. «Я просто подойду и спрошу. Возможно, это совпадение, а если нет?» Но Мэйт не знал, что он будет делать в том случае, если этот мужчина окажется тем, кого он ищет. Когда он рисовал себе картины этой встречи, они были совершенно другими. Действие не происходило в оживленном баре, и Кросс был один. А что, если это его дочь? По возрасту она с натяжкой, но подходила на эту роль. «Ладно». Мэйт встал и подошел к их столику. Две пары глаз уставились на него с любопытством. Он откашлялся и спросил мужчину. «Кросстон Ховард?» Мужчина переглянулся с девушкой и пожал плечами. Потом посмотрел на Мэйта и сказал. «Допустим. А вы кто?» Мэйт подавил острое желание выхватить парализатор из кобуры и всадить несколько игл в подрагивающее, словно живое существо, кадык Кросса. «Сначала нужно все выяснить, не совершая необдуманных поступков». «Меня зовут Мэйт», — ответил он. «Я только что разговаривал с Рэем, и... Ты позволишь присесть?» Кросс кивнул. Мэйт подтащил третий стул. Усаживаясь, он обратил внимание, что девушка не сводит с него взгляда. Детектив коротко кивнул ей, приветствуя, и продолжил. «Так вот, мы с Рэем уже договорились о том, что он устроит мне встречу с тобой, но тут вот совпадение. Вы с этой прелестной девушкой заходите в бар. Признаюсь, я услышал, как она произнесла твое имя и решил подойти». Кросс молчал, как и его спутница. Потом они оба улыбнулись, и хирург сказал. «Ну хорошо, Мэйт. Полагаю, этап с Рэем можно пропустить. Я тебя слушаю». «Я надеялся, мы обсудим все наедине», — произнес Мэйт, покосившись на девушку. «В этом уже нет никакого смысла», — снова улыбнулся Кросс, а девушка прикрыла рот рукой. Мэйт видел, что она тоже улыбается. «Так что, поговорим?» «Да что с ними такое?» У Мэйта было ощущение, что его водят за нос. Эти двое о чем-то знали или догадывались, судя по тому, как они переглядывались. Может, его уже давно раскрыли, а теперь играют с ним? «О, Создатель Всемогущий!» Мэйт почувствовал, как его сердце начинает стучать чаще. Он переводил взгляд с мужчины на девушку и обратно. Они также внимательно следили за ним. «Ну что ж, будь по-твоему. Поговорим». «Хорошо», — произнес Мэйт. Левую руку он положил на стол, а правой вытащил парализатор из кобуры и под столом направил его в живот хирургу. «Прежде всего, я спрошу у твоей подруги. Ты знаешь, что Кросс убийца». Кросс вытаращил глаза. Девушка бросила на него встревоженный взгляд, но хирург покачал головой, и она кивнула. Кросс осторожно начал. «Послушай, приятель...» «Закрой рот!» — оборвал его Мэйд. «Руки на стол, чтобы я видел. Дернешься, и я тут же всажу тебе в живот спиток игл. В них особый состав, так что из комы тебя не выведет даже лучший реаниматор. Ясно?» «Ясно». Кросс медленно положил руки на стол. «Отлично». Мэйд не сводил взгляда с мужчины. «И что дальше?» Молчание затягивалось. Кросс не выдержал первым. «Может, расскажешь, что у тебя за претензии? Если честно, я не думаю, что мы с тобой когда-либо встречались и...» «Да прекрати ты уже на меня пялиться!» Разозлился вдруг Кросс. «И скажи, наконец, какого хера тебе от меня надо?» Мэйд бросил взгляд на барную стойку. Рэя все еще не было. «Ну и хорошо». «Из-за тебя ушел мой сын», — сказал Мэйд, просто чтобы посмотреть на реакцию Кросса. Ее не последовало. Вернее, последовало, но не такая, какую ожидал детектив. «Соболезную. Но почему ты решил, что я к этому причастен? Старики вроде бы не делятся никакой инфой». «Я сам достал эту информацию», — бесцветным голосом сказал Мэйд. «Я был в серверных. На полюсе». Кросс переглянулся с девушкой. «Мэйд». Спутница хирурга осторожно подняла руку, привлекая к себе внимание. «Руки на стол», — предупредил девушку Мэйд. Голос прозвучал на несколько тонов выше. Девушка поспешно положила руки на столешницу ладонями вниз. «Слушаю». «Меня зовут Джилл», — начала девушка. «Я живу в Джинспейре, на пересечении 45-й и 26-й, в элитном улье. Это почти центр, почти что Вортон. А в порту я оказалась совсем недавно, сразу после ухода родителей. Все это я говорю, Мэйд, чтобы ты понял, что я никакая не бродяжка или проститутка, как ты мог подумать». Мэйд смотрел на Джилл и думал, что это похоже на правду. Он кивнул, предлагая продолжить. «С Кроссом я познакомилась буквально вчера». Мэйд видел, что Джилл старается говорить спокойно, но ее выдавал слегка дрожащий голос. «По сути, я знаю его немногим больше твоего, но даже этого времени мне хватило, чтобы понять. Кросс не способен на убийство, а тем более убийство ребенка. Ты же его совсем не знаешь. И у меня возникает вопрос. Как на основе одних только данных, которые могут быть сфабрикованы, ты можешь обвинять незнакомого человека? Что такого ты узнал в серверных, что даже не допускаешь мысли о том, что ошибаешься или что тебя ввели в заблуждение?» «Там был центральный компьютер». Мэйд нахмурился, вспоминая визит на полюс. Получалось очень плохо, как будто он пытался вспомнить одно, а в голову лезло совершенно другое. Как будто не было никакого компьютера, не было ничего. «У меня был код доступа, и я... мне... Слушай, не морочь мне голову, я точно знаю, что видел». «А что именно ты видел?» — осторожно спросил Кросс и заёрзал на стуле. Он явно чувствовал себя неуютно под прицелом парализатора. «Как выглядела информация?» Вопрос ввел Мэйта в ступор. «Я...» От попыток восстановить полную картину событий у него заболела голова. Левой рукой детектив помассировал виски, а палец правой, лежащий на спусковом крючке, задрожал. «Это был текст на экране». «И что там было написано?» — спросил Джилл, переглянувшись с хирургом. Головная боль усилилась. Мэйту казалось, что он страшно тупит. Только сейчас он понял, что чувствовал боль с того момента, как вернулся с полюса. Но тогда она была едва заметной. Он стиснул зубы. Указательный палец правой руки напрягся и сдвинулся на пару миллиметров в сторону рукояти. Для выстрела было достаточно малейшего усилия. «Да что со мной такое?» Мэйту казалось, что все вокруг плывет, а в голове звучит голос, приказывающий нажать на спуск. Женский голос. Детектив моргнул несколько раз подряд, пытаясь прогнать морок. Затем широко открыл рот и надавил ладонью себе на ухо. Не помогало. «Нажми! Нажми! Нажми! Скорее!» Джилл облизнула губы и встревоженно посмотрела на Кросса. Тот сидел неподвижно, не сводя глаз с Мэйта. Девушка закатала сползшие рукава куртки, проигнорировав предупреждение держать руки на столе, и тихо сказала. «Мэйт, послушай меня, прошу. Видишь, ты даже не...» «Что это?» Вдруг перебил ее Мэйт, указывая на правое предплечье девушки. В голове уже звенел самый настоящий колокол. «Это?» Джилл медленно развернула руку так, чтобы детектив увидел человека с пылающим сердцем в руке. Что-то зашевелилось в памяти Мэйта, и он изо всех сил ухватился за это. Пылающее сердце. Элиза, СГЧ, поезд, полюс. Точно! Джейн Мартейна, делящаяся своим горем, разделяя его собственное. Мэйт едва не расхохотался. Как же прекрасно было хоть что-то вспомнить отчетливо и ясно. Головная боль утихла, мучающий его голос исчез. Мэйт расслабил левую руку, и спусковой крючок вернулся в прежнее положение. «Мне кажется, я узнаю эту татуировку», — сказал детектив. Его голос звучал почти нормально. «Ты знала Элизу Мартейну?» «Да», — кивнула Джилл. «Это моя... Она была моей самой лучшей подругой. Единственной, если уж на то пошло. А откуда ее знаешь ты?» «Я знаком с ее матерью, Джейн. Она помогла мне в одном деле, и мы... нашли с ней общий язык». Атмосфера за столиком, до этого плотная и напряженная, слегка разрядилась. Кросс шумно дышал через нос, стараясь как можно меньше шевелиться. Он явно испытал сильный стресс. Мэйд прекрасно понимал хирурга. Еще бы немного, всего одну лишнюю секунду, и он бы выстрелил. Джилл грустно улыбнулась. «Тётя Джейн, она всегда всем помогает, считает это своей обязанностью после того, как... Она в порядке?» «Да», — ответил Мэйд. «Сомневаюсь, что с ней что-то может случиться. Она показалась мне очень сильной женщиной». «Элиза пошла в нее, подтвердила Джилл. За столом повисла пауза. «Мэйт, можно вопрос?» — спросил Кросс. Детектив медленно кивнул, опасаясь вновь разбудить боль. «Что нам теперь делать дальше?» Хирург нахмурился. «Ты же видишь, что с твоим путешествием на полюс что-то не так. Ты бы видел, как тебя скрутило, когда ты попытался вспомнить». Мэйт не успел ответить. Что-то происходило. Не в баре, а по всему миру. И все люди, мужчины и женщины, дети и взрослые, слепые, глухие и находящиеся в коме, это почувствовали. Как будто лопнул огромный мыльный пузырь. И этот чудовищный звук, возникший в сознании миллиардов людей, заставил их всех одновременно на секунду зажмуриться. А когда они открыли глаза, рядом с каждым человеком на планете мерцал старик.